Мама. Иногда мы играли в мяч на дальнем поле. У меня был старый мячишко, вымененный у кого-то из обычных горожан, то ли на дивного жука, то ли на полезную подкормку для растений. Какое-никакое развлечение. Я подключил к нему инкера, и мы оттачивали это мастерство. Отнимать мяч друг у друга и закидывать между высоких ветвей огромного дерева в вилку, мы говорили. Я не видел других мячей в городе и очень дорожил этим, обветшалым, потрепанным, приобретшим землистый цвет, как старая половая тряпка. Мяч тоже был мне кем-то или чем-то, вроде друга. Я боялся его потерять. Чтобы подольше не прощаться с ним навсегда, я стал все реже с ним видеться, и теперь, как у прежнего владельца, чем кроме мяча был примечателен тот человек, мяч валялся в моем сарае. Надо сказать, Инкермана не воодушевляли игры в мяч. Он всякий раз качал головой в ответ на мое предложение, многозначительно мычал и цокал, но никогда не отказывал. Не хотел меня разочаровывать, такой уж он был человек. Не знаю, чего он был такой, да и своих идей у него не было. Я вспомнил о мяче, едва проснувшись. Отчего он стал первой мыслью и было легко подниматься с нею, потягиваясь выходить во двор. Мне было радостно и светло от встречи с Фе, чье дыхание я еще чувствовал, чьи поцелуи помнил. Я был крепким и здоровым человеком, мне нравилось ощущать свою силу, свою походку. Я был радостен от того, что во мне билась жизнь. Жизнь текла по мне, бурлила внутри моего существа каскадами безумных водопадов. Насвистывая, я дошел до нашего ветхого сарая, дернул щеколду и отворил дверцу. Мяч ждал меня. «Конечно», — заговорил я с ним, как с живым. «Ну а куда ты денешься? Кому ты еще тут нужен, правда, мяч?» Будь у него щеки, я потрепал бы их. Но мяч и так был почти сдут, не стоило выпускать из него последний воздух. Я захлопнул дверь сарая и только теперь заметил, что недалекие не заняты своими привычными делами. Не таскают ведра, шланги, не носятся с граблями и тяпками наперевес, не делают всего того, чем привыкли заниматься. Они сидели на лавке и стульях и внимательно смотрели на меня. «Привет всем», — сказал я неуверенно. «Странно, а эти что делали здесь? Зачем-то в наш двор пришли соседи, причем даже из дальних, живущие за 3, за 5, за 10 домов от нашего. Они стояли, облокотившись на стены, забор, большие деревья. В моем родном дворе было негде упасть яблоку. Не то что в моей машине совсем недавно. В нашей Сфе машине». «Кто-то отмер?» — тревожно подумал я и обвел быстрым взглядом собравшихся. «Не стоят ли где-нибудь в тени старого ореха неприметные носилки? Не слышен ли резкий запах дезинфекции, за который у нас так не любили врачей? Да и вообще, за что было любить их?» Нет, ничего такого не было, но в воздухе все равно чем-то пахло. Определенно, я только не мог понять, чем. «Вы хотите сыграть?» Я решил перевести все в шутку и выбрал соседа примерно моих лет, вертлявого рыжего. Он смотрел на меня, как на диковинного зверя, его шея вытянулась, глаза округлились. «Я надеру вам ваши задницы, лови!» — крикнул я соседу и бросил в его сторону мяч. Тот отшатнулся и едва не упал, поскользнувшись на мокрый, политый шланг листве. «Хватит!» — раздался голос, настолько грозный, что, окажись я в тот момент в другой части города или в метро, или по уши под водой левого моря, и тогда услышал бы его. Это заставило насторожиться. «Папа?» — переспросил я. Давно не видел его таким. «Надо поговорить», — сказал он. «Есть новости». «Да какие это новости? Я был с друзьями. Мы катались к линии возврата, ходили, бродили, гуляли, короче. Ты же сам говорил, что это давно не новости». И тут я услышал то, чего не ожидал услышать никогда. В разговор вступила мама. Она встала и подошла ко мне. «Нет, есть другие новости», — сказала она. «Тебя приглашают в башню». Сидевшие позади нее встали и зааплодировали, и аплодисменты подхватили все до единого, кто присутствовал в моем дворе. На лице мамы блеснула слеза. Ее лицо было печальным и торжественным. Так же выглядели и остальные. «Мы хотели сказать тебе, но ты все спишь и спишь». «Но откуда вы знаете?» «Сорока на хвосте принесла», — пожала плечами мама. «Ну да, как я мог забыть о севастопольском почтамте? Он же единственная служба, которая могла иметь связь с башней. По крайней мере, высоченный забор, за которым та укрылась от остального города, не мог быть для нее помехой». Сороки приносили приглашение оттуда, но посылать что-то в саму башню было бессмысленно. Из нее никогда не приходило ответов, да и разумных вопросов к ней не находилось. Потому севастопольский почтамт работал преимущественно по низам. «Тебе надо идти», — твердо сказала мама. «Собираться». «Конечно». Меня затрясло, словно внутри произрастали, как в плодородной земле, тысячи свежих семян. Расправлялись и крепли молодые побеги неизвестных дивных растений, стебельки новой жизни. Я готов был взорваться, лопнуть от нахлынувшего чувства, и лишь где-то внутри, в черной глубине этой почвы, прокладывал свои подземные ходы слепой страх. Страх перед неизвестностью того, что теперь меня ожидало. «Конечно, надо идти», — зашептал я, заговорил все быстрее и громче, как заклинание. «Конечно, пойду, мама!» Я подпрыгнул и взвизгнул от радости, а потом обнял маму и приподнял ее над землей. Какая же она была тоненькая, легкая, будто пушинка. Меня становилось больше в городе, ее меньше. Она исчезала, таяла. «Когда-нибудь будет иначе, все когда-нибудь будет иначе», — думал ли я в тот момент, что больше ее не увижу. Нет, не думал. «Знаю, мам, ты, конечно, не любишь», — тараторил я. «Не принимаешь то, что я не сижу тут с вами, что по вечерам не смотрю, да и огород... Ну, какой из меня огородник? Что, скучно, главное, вот это скучно. Не обижайся, мама, я люблю тебя, люблю вас всех, люблю весь мир, наш славный город Севастополь. Но что поделаешь, если я хочу большего, большего, чем, возможно, в этом городе?» «Помни, сын, я всегда говорила тебе, в этом городе есть все для счастья, но это для нас, у тебя, знать, другая судьба». — спокойно сказала мама. — Ты получил большее. Тебя признали достойным. Что еще может быть большим здесь? Мы гордимся тобой, сынок. Сколько в этом городе людей, а выбрали только вас. — Вас? — удивился я. «Вас-вас!» — недовольно сказал папа. — Тебя и дружка твоего, Известково-Лицева. Он ухмыльнулся. Инкермана папа никогда не любил, считая изнеженным шалопаем, совсем не похожим на то, как должен был выглядеть, по его мнению, нормальный парень. «И девок гулящих ваших». «Феодосию?» — ахнул я. «Ну, ее тоже. Вы лучшие люди города, не зря артеки кончали», — развел он руками. «Я вот думаю, что-то в нашем городе пошло не так. Мы стали забывать, что по-настоящему...» «Ну, хватит», — цыкнула на него мама. «Эти из башни не должны диктовать нам!» За спиной у папы поднялся шум. Соседи подключились к обсуждению, перешептывались между собой. «Хватит же!» — гаркнула мама. И тогда папа махнул рукой. «Ладно», — сказал он, — «сдаюсь. Лучше так лучшей. Прощаться не стану». И он ушел в дом. Скоро из-за стен послышался треск, шум, стук. Папа, как ни в чем не бывало, продолжал ремонт. Еще одно бесконечное увлечение севастопольцев. Соседи начали расходиться. Я стоял и не знал, что сказать. Эйфория прошла. Наступило замешательство. «А они, ну, друзья мои, знают?» «Я думаю, они уже все в сборе», — сказала мама. «Понимаю, ты привык не торопиться, вот только это, кажется, совсем не тот случай». «Да я немедленно пойду», — воскликнул я. «Нет, это фантастика, ну надо же!» «Вас ждут возле маяка», — прошептала мама, доставая платок. «Туда подойдет лодка». Я побежал за машиной. Только возле самой калитки я, дурья башка, сообразил. «Мама». В этом одном слове, собственно, было все. И то, что было, и то, что будет, и то, что всегда есть. Но только в тот миг я мог протянуть руки и дотронуться до нее. И миг этот таял, дробился, ложился, как пыль на полку воспоминаний. А я еще находился в нем. «Мама», — я сказал все, что думал. Она расплакалась, и я не хотел этого. Не хотел, чтобы это легло на полку. Немного ли я не хотел? «Мы теперь будем смотреть в небо», — только и выдавила она из себя. «Дольше. Гораздо дольше обычного». Мне было нечего ответить, и я ждал, пока она выговорится. Но мама, видимо, тоже не хотела много говорить. «Мы будем скучать, и папа будет. Это он так. Да знаешь, весь Севастополь будет скучать по тебе». Помню, заметил, как быстро высохли глаза матери, а ведь она так и не поднесла к лицу платок. Я удивленно вскинул брови, поняв, о чем были ее последние слова, и будто выпуская из себя весь воздух, как из того меча, что мне больше не пригодится, выдохнул. «Разве башня? Это не Севастополь?»